26. Голодный год прошел. Злаки взошли, и люди, и животные стали сыты. Хлеб созрел необыкновенно рано. В половине июня мужики уже парили в горшках рожь и ели ее не молотую, а к Петрову дню пекли новый хлеб. Петров день — это был наш престол и наш праздник. Духовенство обходило с образами приход, пела молебны и собирала на вино. На улице опять шла гульба, было сыто и пьяно, высоко подмахивали качели, и молодые люди, стеной наступая друг на друга, пели: «А мы проса сеяли», а другие отвечали: «А мы проса вытопчем, ой, дедлада вытопчем». А за ручьем на Косогоре, где был кабак, разливала: «Наваримте, братцы, пиво молодого». Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетевшие в нашу детскую, мне уже не были милые. Я уже рассуждал, что это за дит, что за ладу. Зачем одни хотят вытоптать то, что посеяли другие? Я был тронут старого места, я ощущал голод ума. И мне были милы те звуки, которые я слышал, когда тетя и Гильдегарда пели, глядя на звездное небо, давшее им зрение, при котором можно все простить и все в себе и в других успокоить. Впервые опубликовано журнал «Книжки недели», 1892 год.